Глава 10. «Денис, будь добр, а сломай вот это вот. Только ломай помедленней». Седой профессор передал мальчику разряженный пистолет. «Хорошо, дядь Вась, а как сломать, совсем или немного?» «А, сломай немного». Мальчик, недолго думая, положил пистолет на железный стол и, быстро схватив рядом лежащий молоток, со всей силы долбанул по пистолету. «Готово, дядь Вась», — радостно отрапортовал мальчик. Профессор на это только хлопнул ладонью по своему лицу. «Денис, а можешь это сделать без посторонних предметов?» «Могу, но он уже сломан». «Я тебе другой принесу, только можно тебя попросить?» «Конечно». «Ничего тут не трогай. А если хочешь поиграть, поиграй на столе. Или, вон, наковальня есть, на ней можешь даже что-нибудь нарисовать», — ухмыльнулся профессор. Вечером того же дня в кабинете начальника гарнизона городка. «Василий Игоревич, я понимаю, вы увлеклись экспериментами, и вас захватила новая стезя в науке. Но объясните мне, зачем? Зачем нужно было ломать столько всего?» «Ну, позвольте, вы же сами просили провести пару экспериментов». «Я-то думал, что вы ему игрушек купите, а вы? Вот скажите, как можно было сломать два ППШ? Да они сейчас идут как раритет». Майор поднял листок со стола и начал читать. «Три корда, ножей 6 штук, автомат, так, что там еще? Наковальня? Наковальня-то вам чем помешала?» «Я разрешил мальчику на ней прессовать», — проблеял профессор Лучиков. «Так, все, больше никаких наковален и прочей армейской атрибутики, только игрушки. На худой конец дайте ему пару ломиков». «У меня больше нет». «Что значит нет? Вы список до конца дочитайте». «И что мы теперь будем делать? Вся игра на смарку. Стража нас теперь в город не пустит и поставит на стоп-лист». «Хм, а в связи с чем?» «Мы сбежали отсюда его светлости», — отвечает гном. «Мы теперь вроде преступников». «Тебе-то чего переживать? Ты уже в тюрьме был. Доверие понижено», — машет рукой эльф. «Какое доверие? Не совсем понимаю, о чем они». «У тебя значок репутации есть?» — спрашивает гном. «Так вот, если репутация ниже определенных значений, понижается доверие. При этом иногда, наоборот, повышается в зависимости от класса персонажа. Пояснить?» «Не, не надо. У тех же воров между собой доверие повышенное, но при этом репутация с локацией низкая». «Правильно. Так вот и нам порежут репутацию. В общем, в этом городе нам лучше не появляться». «А мы вообще сейчас где находимся?» — уточняю, так как до этого особо не заморачивался географией. «Мы сейчас на территории королевства Воробор. Находится оно на материке Атлантов, чуть ближе к экватору. Севернее находятся горы, в коих обитают дварфы. Рядом с ними есть королевство Джарган. Чуть южнее уже уйдут леса эльфов. Восточнее обитель орков и кентавров, за ними западный халифат, потом Аривия и далее уже южный халифат. Обитель кентавров находится на границе с лесом эльфов. Дроу находятся где-то под землей, а где их выходы, никто не знает. В данном случае мы сейчас находимся в ничейной земле, что идет от королевства на запад. Полностью ничейные земли не исследованы, а только ближайшие к королевству. Это кратко. Другие материки еще не открыли, хотя разрабы и говорили, что они есть. Все в процессе. Игре уже много лет, но даже то, что предоставили, еще до конца не освоили». «Хм, а королевство делится на баронство, графство и прочее, как я понимаю. Есть еще какие и где находится город? С кем у нас уменьшится репутация в случае обострения конфликта?» «В данный момент, как я уже говорил, мы в ничейных землях. А до этого были в баронстве Дюкс, а также пару раз были в центральных землях и на берегу моря. Это когда замок драконов вальнули». «Подожди, а как море сочетается с тем, что мы фактически в середине материка?» «Не фактически, а в большей степени. Выход к морю есть, но там тоже не все так просто. Те корабли, что есть, не подходят для открытого плавания, а строить новые не все хотят». «Почему?» «Прокачка профессии. Кому она нужна? Кораблестроение – очень затратная профа. Мало того, что тебе надо сдать экзамен на знание частей корабля, так еще навыки навигации нужно учить. Плюс начинаешь ты с простых лодочек прокачку, и все своими руками потом, и все далее. Если найдешь помощников, считай удача. Но, как правило, все делаешь сам. А много ты настроишь один. Вот и получается, что те, кто начинал, через какое-то время бросали», — поясняет гном. «Нанять артель?» «Ну, сделают они часть работы, остальное, увы, не будут. Так еще такелаж надо делать, это, опять же, ты сам. Плюс оснастка корабля, плюс паруса. И все сам. В общем, пока есть малые кораблики, земли хватает, особо в море никто не рвется. А еще не все корабли плавают, если криво сделал, все тонет, и опыт ты не получаешь. Вот так-то. Кланам это невыгодно, особо упертые одиночки быстро разоряются». «Тогда вернемся к городу. Что нам грозит?» «Особо-то, конечно, ничего, вольный город. Репутация с королевством нарушена не будет». «Так, а много баронств и прочего?» «Много, порядка 20 баронств в каждом графстве. Графств спиток наберет с 3 герцога. Вот и считай, тут столько всего есть, еще не все разобрались во всем этом. Уж что-что, но мир тут изучать еще лет 10 точно на этом материке. Офигеть масштабы. А ты думал, влез эльф. А репутация нужна для того, чтобы переходить из одного баронства в другое, иначе не пустят. Кому нужны преступники или лица, не вызывающие доверия? Воры, конечно, перемещаются как-то, но у них свои заморочки. Таким, как мы, тоже можно, но если стражи попадемся, будут проблемы. Понятно. В общем, если город понизит нам репутацию, то в первую очередь это повлияет на перемещение по королевству. Не критично, но неудобно. В целом, да, но там еще цены выше, общение и прочее меняется. Поэтому многие и не бегают от стражи. Лучше, как говорится, на свободу с чистой совестью. Это так все размыто, тут надо с годик поиграть, чтобы разбираться в тонкостях. Это пока сложно, потом проще будет. Есть вариант, как нам остаться при своей репутации? Не знаю, только если города не станет. До этого такого не было, высказался Ват. Не станет, говоришь? А городок-то вольный. Эй-эй-эй, ты что задумал? Вскочил эльф с насиженного места. Знаю, я против, но я с тобой. Так, я уже заинтригован. Что надо сделать? Потер руки гном. Как вы думаете, барон де Дюкс захочет увеличить свои земли за счет вольного города? Смотрю на офигевших от такого вопроса друзей. Дальнейшее решение по захвату города и передаче его во владение барона решили отложить на потом, а пока решили отдохнуть и выйти из игры. Поднявшись из капсулы, пошел в ванну, потом на кухне сварганил себе поесть и засел за ноутбук, почитать форумы. Интересно же. Форум Вита Нова. Атрак. Уважаемая администрация, я уже 3 недели нахожусь в деревенской локации и ловлю бабочек. Мне удалось собрать коллекцию из 321 бабочки, я изучил их все. Скажите, как вообще можно закончить этот квест? Вот чуваку не везет. Что за странный квест по ловле бабочек? Хотя в голове появляется шальная мысль, я пишу ответ на форме. Енот. А ты ночных поймал? Атрак. А есть еще и ночные? Хех, ну пусть еще позаморачивается, глядишь и выполнит квест. Ладно, дальше надо полистать форум на предмет захвата замков. И разобраться, наконец, с дальнейшими планами. А то бегаем от квеста к квесту или от проблемы к проблеме. Еще и даму надо разыскать, а у меня откат ее призыва еще 20 дней. В итоге в реале я задержался на целую неделю. Почему так? Просто пришлось проштудировать несколько форумов на тему осад и захвата замков кланами и альянсами. При этом проанализировать информацию нападавших и защищающихся. А еще освежить воспоминания на тему осад замков из истории. В итоге получилась безрадостная картина того, что втроем нам не справиться. Артель гномов не поможет, и вообще город достаточно хорошо укреплен, и для его захвата нужен как минимум альянс 3 кланов с хорошо прокачанными фулл-пати. Решила отвлечься от всего и зайти почитать опять форум с липидоптерофилом. Форум Вита Нова. Атрак. Уважаемая администрация, я поймал 321 дневную бабочку и 146 ночных. Это все бабочки, которые вводятся в моей локации. Я уже советовался в письмах даже с великим эльфийским друидом и заработал от него титул «Заколебыш». Не то, чтобы меня это очень сильно расстроило, но неприятно. Скажите, как выполнить этот чертов квест? Список бабочек привожу ниже. Ссылка на список бабочек. Администрация. Уважаемый Атрак, вы проделали поистине грандиозную работу. Но, увы, по правилам игровой динамики администрация не вправе разглашать нюансы игры. Это прописано в пользовательском соглашении. Енот. Прочитал тут список бабочек. Одной не хватает. Хайсь, не удержался от шутки. Атрак. Енот, какой не хватает? Атрак. Енот, ау, какой бабочки? Атрак. Енот, ответь. Енот. Путаны. Атрак. Что за путаны? Как выглядит? Енот. Ссылка на песню Олега Газманова «Путана». Атрак. Сука, я убью тебя. Это ж ты меня отправил сюда. Где? Где я тебе найду в этом захолустье проститутку? Урод! Я ж тебя найду. Да знаешь ли ты, что я тут пережил? Я неделю спал в коровнике. Я говно за свиньями убирал. Я ведра из колодца доставал. Мне пришлось коров доить. Да я, мля, быка на корову помогал затащить, сука. Да пошли вы все, удаляю перса. Адский ППЦ. Ни хрена ж себе у чувака наболело. Злой траль. Я вот тут немного поинтересовался, где это он так бабочек ловил, и как оказалось, там сейчас золотари тусуются. Адский ППЦ. Знаете, мне их уже жалко. Чуть-чуть. Совсем где-то глубоко в душе. И то только после того, как они переживут все то, что пережил этот чувак. Злой траль. Это да, но я тут пришел к выводу, что лучше получить от енота в рожу, чем быть посланным им. В итоге в игре я появился через 8 дней. И как только появился, меня сразу же завалили вопросами на предмет, что я придумал. А что я им мог сказать, только правду о том, что ни хрена я ничего не придумал. По всему выходит, что город можно взять, только если нас будет очень дофига или за нас кто-то перебьет всех, задумчиво протянул гном. «Что ты сказал?» Учуяв край идеи, сразу же уточнил я. «Я говорю, что мало нас для захвата города. Нужно или больше игроков, или чтобы кто-то за нас это сделал». «Отличная идея. Слушайте, в общем». Начал я излагать свой план. И уже через час Леодан отправился на аукцион скупать свитки телепортов, а гном искать портальщика для привязки порталов. На все про все у нас ушло 2 недели подготовки. Все это время я прыгал из капсулы в реал и обратно. На форумах искал нужную информацию, в игре договаривался с игроками. А еще страдал от того, что надо было составить письмо барону, и я не знал, прокатит ли у меня эта идея или нет. Не в том плане, что город не сумею захватить, а в том, что барон захочет брать его под свое крыло. Отступление первое. «Добрый день. Какой же у вас вопрос к администрации города?» — спросил лощеный чиновник. «Вы знаете, вопрос сущий пустяк», — посетитель положил на стол хорошо звякнувший мешок. «Мне нужно в городе провести конкурс рисования, но только рисовать будут определенные фигуры, четко выверенные. Это новое направление в искусстве, и хотелось бы опробовать его сначала тут, прежде чем ехать с ним в столицу». «Хм, организация такого мероприятия требует согласования с множеством ответственных лиц». «Конечно, конечно. Я думаю, что вы, уважаемый, сможете со всеми договориться». На стол упал еще один кошель. «И, пожалуйста, это надо организовать очень быстро, скажем, через день. И рисовать только вот эти рисунки только на стенах». На стол упал еще один кошель. «Мы устроим все в лучшем виде». Осада. Какое маленькое слово, но сколько оно несет в себе. Для обороняющихся это томительные ожидания и множество приготовлений к укреплению обороноспособности. Это бессонные ночи в ожидании атаки и экономии ресурсов. А для атакующих и того хуже. Приготовление к штурму, понимание возможных потерь, вылазки к стенам с несомненными потерями, штурм стены и, возможно, долгое проживание под открытым небом. В нашем же случае все началось точно по времени. В определенный день и час мы стояли перед воротами вольного города с белым флагом. Нам навстречу вышел солдат, ухмыляясь, искались во все 32. «Вам чего, болезный?» «Вот наш ультиматум», — выступил вперед Леодан. «Передайте своим правителям, что у них срок 1 час. После этого мы захватим город». Представление, что мы устроили, вызвало нездоровый ажиотаж. Движение игроков застопорилось, многие свисали со стены, чтобы рассмотреть нас. Другие сразу начинали снимать видео через интерфейс. Солдат принял из наших рук ультиматум и удалился. А мы же, отойдя на безопасное расстояние, стали ждать. Если через час к нам не выйдут с капитуляции, в дело вступит план «Б». В итоге через час к нам никто не вышел, нас просто решили грохнуть магией, чтобы не маячили перед глазами. Причем грохнуть решили игроки, что служили в страже города. Это было видно по форме и знакам отличия. А мы в героев играть не хотели, поэтому улепетывали от них, что есть мочи. А через 10 минут в городе начался ад. Все это мы наблюдали с верхушки дерева. Что могут сделать разозленные монстры на своей территории? Как минимум доставить неприятности, как максимум грохнуть всю пати. Что может сделать стая кровожадных монстров? Устроить апокалипсис. Но даже не это было самым страшным, а то, что кто-то громил и монстров, и всех игроков. При этом они вроде как были за нас, но не совсем. О чем нам говорили всплывающие логи? «Мне кажется, что-то пошло не так», — изрекаю я. «Да ну нафиг, у меня левел поднялся до 83-го», — ошалев сказал гном. «Это как так?» — удивляется эльф. «Слушай, енот, я понимаю, что ты тот еще читер, но сейчас реально что такое происходит? У меня опыт капает просто рекой». «Да не знаю я. Вроде все продумали. Откуда черти взялись, я вообще не пойму. О, а вон и авиация полетела». Проводил я взглядом одну ступу и кучу бабок на метлах. «Подожди, а разве это не ты сделал?» — уточняет гном. «А че я-то сразу?» — смотрю я на гнома. «Я вообще в город не ходил». И тут мы оба поворачиваемся к Леодану. «Ну а че? Мне тоже захотелось попробовать призвать кого-нибудь». Невинно потупил взор наш эльф. «Я так понимаю, это танковые войска?» — спросил гном, провожая взглядом избушку на курьих ножках. Отступление второе. «Проходи, Анжела, присаживайся. Нам требуется твое мнение, так как из всех тут присутствующих только ты более-менее знакома с енотом». Девушка, пройдя в кабинет, села в предложенное ей кресло и, чуть окинув взглядом всех присутствующих в кабинете, решила для начала поздороваться. «Добрый день, что-то случилось?» «Как бы тебе сказать, нам надо очень сильно форсировать операцию, у нас внеплановая ситуация», вмешался человек, сидящий по правую руку от Солодова. «Простите, я не совсем понимаю, что случилось, и не могу дать точный ответ». «Покажи ей», — дал указание, говоривший Солодову. Главный инженер нажал кнопку, и из стены выехал большой экран, на котором стали показывать съемку игрового города и события, происходившие там. А посмотреть было на что. Сначала в городе из обыкновенных порталов стали появляться так называемые рейд-боссы и мобы высоких уровней. Если боссы появлялись в одном экземпляре, то мобы выбегали целым паровозом. В городе сразу же началась паника, причем панику больше наводили сами игроки. Если НПС стали сразу же атаковать появившихся монстров, то игроки пытались собраться в пати, прежде чем нападать на вторгшихся противников. Общий чат заполнился криками о помощи, матом и кучей брани в адрес разработчиков, тем самым мешая сообразительным игрокам организоваться для отпора. Пару раз из портала пришла помощь в виде быстро среагировавших фулл-пати и кланов. Потом портал был разрушен одним из рейд-боссов. В городе начались пожары, и дымом заволокло половину города. Через 10 минут во всем городе были островки обороны, которых насчитывалось всего 5 штук. Все выжившие игроки, наткнувшиеся на эти зоны, без разговоров принимались в альянс и вступали в противоборство с монстрами. НПС все это время сражались, постепенно неся невосполнимые потери и отступая к ратуше. В большей степени неигровые персонажи старались не нанести урон монстрам, а спасти как можно больше своих собратьев. Город пылал, но у игроков еще была надежда на победу, так как удалось собрать достаточное количество игроков и организовать хорошую оборону с поддержкой танков и хилов. При этом по чату удалось договориться с другими лидерами об объединении. Но все обернулось прахом, когда на стенах начали светиться непонятные символы, пентаграммы и надписи. Ошалевшие игроки взирали на это с открытыми ртами, пока из стен не стали выпрыгивать черти. И то поначалу игроки даже не поняли, кто это, пока один из них, клянясь кровью своей жены, не доказал в чате, что он преподаватель русской литературы, и что это вылитые черти по Гоголю. А далее началась вакханалия. Черти, орудуя вилами, умудрялись ловить игроков и ловко закидывать их в котлы, под которыми сразу же разводили костры. Особо впечатлительные игроки падали в обморок, но таких было мало, всего-то штук 5. Другие же, крича что-то про обкурившихся разработчиков, пытались сопротивляться, но сил хватило только до появления летающих на метлах старух. В какой-то момент в разгар сражения в строй одного альянса влетел дом с курьими ногами, разрушив построение, закинул ногами парочку себе в проем двери, как в пасть. Потом сверху дыхнуло огнем, сразу в разные стороны город запылал с новой силой. У игроков в чате началось не просто паника, там образовалось коллективное проклятие и воззвание к разумности разработчиков. Через час черти закинули последнего игрока в котел и переключились на рейд боссов. Надо отдать должное последним, они старались, но проиграли. Особенно после того, как появился худой, будто бы высохший старик с бородой и мечом в руке. Он буквально замораживал противников или рубил мобов десятками одним ударом своего могучего меча. Когда все было кончено, от города осталась только ратуша и крепостная стена. Ратуша была окружена чертями, но подходить к ней они не решались. «И что такое было?» — спросила Анжела, удивленно уставившись на своего начальника. «Это, Анжела, большая жопа, которая коснулась нас всех». «Почему?» «Потому, как это устроил наш общий знакомый», — ответил сидевший по правую руку от начальника человек. «Да, меня, кстати, Дмитрий зовут. До этого вы тут говорили с моим подчиненным». «Очень приятно, Анжела», — представилась девушка. «Так, а чем нам все это грозит?» «Тем, что в дело вступила третья страна». «Американцы?» — робко спросила девушка. «Не только. Там еще европейцы отметились и китайцы». «Они-то каким боком?» — вырвалась у Анжелы. «Видела дедушку с мечом?» — спросил Солдов и, дождавшись кивка, продолжил. «Это, Анжелочка, был никто иной, как Кощей Бессмертный. Он после того, как в городе порезвился, пошел севернее, туда, где у нас кластер с потомками викингов. И там стал наводить свои порядки. В частности, там теперь всегда зима. Потом еще пару своих полчищ вызвал и направил на покорение других европейских кластеров. Хорошо, что мы хоть подсуетились и объявление сделали, что русский кластер вводит своих рейд-боссов по своим сказкам в целях поднятия патриотизма. Нашу идею сверху одобрили. А то, как не монстр, так все с Запада идет или из Азии. Но наш рейд-босс оказался неубиваемым. И что, его не смогли вальнуть? Ты чем слушаешь? Он бессмертный. Что, вообще? Прям никак не убить? Убить можно, там яйцо надо найти. У него? Тьфу, Анжел, ты вообще сказки русские читала? Нет? Ну так советую прочитать. Кощея убить можно, только найдя смерть его. А смерть его на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайца, а заяц еще где-то. Вот представь, теперь если уж ты такого не знаешь, откуда это должно быть известно европейцам? Они там уже с ума сходят, там уже столько альянсов слилось, мам, не горюй. А мы тут при чем? Да при том, что в Европе тоже русские живут, и сказки кто-то да помнит. Вот они-то и сказали. Уж Кощей не узнать они не могли, и подсказали, как смерть искать. Да только толку от этого нет. Яга у нас живет, а через Кощей попробуй еще пройти к ней. Замкнутый круг. Нам уже столько претензий пишут. Охренеть, масштабы. А вы там еще что-то про азиатов говорили? А, к ним Горыныч полетел. Это который дракон с тремя головами? Он самый. А, ну тут проще, его азиаты одолеют, махнула рукой Анжела. Я их чую, надо прям заставлять всех сказки читать, Анжела. Горыныча победить можно только мечом-кладенцом или если богатырь есть. А у нас, увы, богатырей в игре нет, сплошные паладины. И чего делать? Вот ты нам и скажи, чего нам теперь делать. Как выйти на этого енота? Форум Вита Нова. Адский ППЦ. Ау, народ. Да реально, разрабы показали, чего мы стоим перед нашествием монстров. Толпа народу не могла сначала организоваться, а потом дать отпор. Слились, как нубы позорные. Злой траль. Да пошел ты, тебя там не было. Ты вообще в курсе, каким пати ходят хотя бы на одного из рейд-боссов? Там альянсом приходят. А тут таких боссов было 20. Потом еще эти новые мобы появились, вообще всех на ноль помножили. Разрабы, конечно, охренели, но сюрприз удался, это да, весь мир гудит. Говорят, в Европе вообще большая же от прихода нового босса. Адский ППЦ. Сам-то пошел. Столько криков было, что мы можем всем показать мать Кузьмы, и что? В итоге даже горд отстоять не смогли. Где были все ваши топ-кланы, а? Пришло только с десяток самых слабых из сотни топов. Урулак. Глава Золотых Драконов. Слышь, пасть закрой, если не знаешь, то и не выступай. Ты думаешь, мы не спешили? Да мы уже почти телепортироваться начали, когда на площадку в замок моб пришел. Кошак вроде обычный, если только чуть больше, с тигр примерно. Так эта тварь нам 3 часа сказку рассказывал. 3, сука, часа. Одну и ту же сказку, про колобка. И знаешь что? Мы пошевелиться не могли, как завороженные это слушали. Там по логам посмотрели, там такая ментальная сила была, что всем станом стан. Я эту сказку про колобка могу даже среди ночи наизусть во сне рассказать. Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. Фигня, у вас сказка, а у нас чудик какой-то в городе у портала сидел и насвистывал. Свистнет один раз, и у тебя все бабло пропадает. Свистнет еще раз, и стоишь ты голый на площади. Бабы орут, мужики причиндалы прикрывают. У большинства сеты пропали, а уж сколько эпиков никуда ушло. Чем сражаться, памперсами? Адский ППЦ. А куда все делось? Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. Да хрен его знает. Это еще не самое страшное. В других кланах народ с горя бухать начал или сам убиваться стал от доли несчастливой. И главное, до этого все веселые были, а потом как напасть прошла. Они посмотрели, там столько опыта было похерено. Замок проклятым считают, входить боятся. Короче, считай распуск клана. Великай. Фигня. Тут пара рыболовов рыбку поймала, так одному легендарка досталась на халяву в полном фуллсете и пухой. Так еще и питомец не из простых. А у второго конь какой-то странный, он с этим конем подземелье на раз выносит. А третий с ведром ходит и дичь творит. Короче, рыболовство нынче в моде. И конезаводческая фигня тоже. Урулак, глава Золотых Драконов. Мрак. Вообще кто-нибудь знает, на кого это так разрабы обиделись? Великай. Эх, вы лузеры. Вы вообще в теме не шарите, а еще лидеры клана. Это ежики города ультиматум поставили, чтобы город им отдали. А правители же как, они хрен поделятся. Ну и вместо того, чтобы вежливо отказать, попытались убить. А ежей вы уже должны знать. Они вроде милые-милые, но колючки есть. Короче, обиделись они. И вот итог. Урулак, глава Золотых Драконов. Ни хрена себе обиделись. Великай. Меня вот только одно смущает. Чем наших ежиков Европа обидела с азиатами?